Глава 3. Детские годы. Детство у Николая было трудным. Уже с третьего дня своей жизни, хотя он был еще в пеленках, он провел всю осень на поле, где работали его отец и мать. После жатвы зерновых, пшеницы, овса и проса резали подсолнухи, затем выкапывали картофель, свеклу, морковь, а поздней осенью в дождливые дни брались за капусту. И Николай почти не видел матери, она вся была в работе, в поле и в огороде, в доме и в хлеву, везде она была нужна, везде ее ждала работа. Не менее трудной была и зима в тот год. В ту зиму отца посадили сначала в острог, глубокий и заброшенный колодец без воды, потому что он оказался добровольно сдать в колхоз свою корову и лошадей. Но после того, как насильно забрали со двора всю живность, отец вернулся домой. Однако покоя не было. Его постоянно вызывали в район на допросы, все искали собранный урожай. 1933 год выдался голодным, и у крестьян-единолистников забирали из амбаров и погребов так называемые «излишки» в кавычках урожая, оставляя хозяину с семьей лишь малую долю запасов и обрекая их на полуголодную жизнь. У всех находили «излишки» в кавычках, у всех забирали. А во дворе у Никиты никогда не было ничего, кроме мешка муки, бутыли подсолнечного масла, кадушки с соленой капустой и картошки в углу погреба. Это на 11 человек семьи. «Где спрятал урожай? Куда увез? Где хранишь?» Такие вопросы Никита и его жена слышали постоянно, но вразумительных ответов не давали. Зима только началась, а в доме Никиты в любое время дня и ночи при проверках не находили никаких излишков. Отец же, пока были благополучные дни, предчувствуя тяжелое время, весь урожай пшеницы и проса возил на мельницу, где молол на муку. Из подсолнухов выбивал масло на маслобойне, а темными, дождливыми осенними ночами увозил к озеру мешки с мукой и картошкой, деревянные бочки с маслом и опускал их в озеро, где они могли храниться несколько лет. Только края мешков покрывались тонкой, но плотной коркой теста. Все же содержимое оставалось внутри совершенно свежим. Кочаны срезанной капусты закапывали в снег, которого в ту осень было достаточно. Чтобы найти все это, нужно было знать места этих тайников. Продотрядчики, забиравшие так называемые излишки, так и не смогли ничего обнаружить. И, решив разделаться с «хитрым кулаком» в кавычках, отправили Никиту в районную тюрьму как саботажника и врага колхозов. Из тюрьмы он сбежал и был в бегах. Власти вначале искали Никиту дома и по родственникам, а потом после 2 лет напрасного труда оставили поиски, признав его погибшим, а жену вдовой. За эти 2,5 года Никита по временам наведывался домой и из озера доставлял семье припасенные продукты. Потом он указал старшему сыну Василию места, где хранились мешки с мукой и бочки с маслом. И уже сын взял на себя снабжение семьи продуктами из озера. Так продолжалось более 3 лет. И только когда сельские власти перестали наблюдать за его домом, Никита холодной осенней ночью вернулся домой, пошел к колхозной конюшне, особым свистом вызвал оттуда свою любимую лошадь, которая, услышав сигнал своего бывшего хозяина, оторвалась от привязи и выбежала к нему. Отец запряг эту лошадь в стоявшую здесь же телегу, подъехал к дому, забрал жену и детей и всю ночь гнал лошадь подальше от родного дома. Остановился он только в рабочем поселке Купино, потому что уже наступило утро. Здесь он обменял свою лошадь на 2 волов в упряжке, получил еще небольшую доплату продуктами и поехал в Кулунду в поисках работы, где была большая железнодорожная станция и промышленные предприятия. Там Никита и остановился. Вскоре он устроился на строительство большого элеватора. Никита был хорошим плотником и сразу понравился бригадиру, который вскоре оставил его вместо себя, а сам куда-то уехал, выдав ему справку для получения паспорта, так как началась повсеместная паспортизация населения. Это уже был 1937 год. Год тяжелых испытаний для многих людей, в том числе и для христиан. По доносам и по малейшему подозрению проводились обыски и аресты. Дошел черед и до Никиты. Маленькую хату, которую он построил из глины и камыша, весной 1938 года пришли какие-то люди и перевернули все, но ничего подозрительного не нашли, кроме большой Библии, которая была собственностью семьи еще с войны 1914 года. Библию забрали, увели с собой и отца. В большом кабинете, куда привели Никиту, начались допросы. Где жил раньше, почему оказался здесь, чем занимался в революцию, доволен ли советской властью и тому подобное. Комиссия по допросам, видно, кого-то ждала. Вопросы задавали торопливо, притом сразу нескольким приведенным сюда людям. Не дослушав ответ на один вопрос, задавали другой, перебивая друг друга, нервничали. И когда кто-то из комиссии говорил «хватит», тогда человека отпускали и кричали на улицу «давай другого!». Настал черед и Никиты. За него доброе слово замолвил начальник строительства. «Это настоящий трудяга, пашет как вол, он политикой не интересуется». Другие махнули рукой, и Никита уже было направился к выходу, но его остановил громкий бас. «Погоди, подойди сюда. Скажи, голубчик, откуда у тебя эта Библия? И есть ли у тебя еще какие книги?» «Нет», — отвечал Никита, — «я никакой другой литературы не читаю, а эту Библию я принес как трофей из Германии после войны». ГПУшник взял Библию и начал ее перелистывать. Она была старенькая, первых листов в ней уже не было. «Христианин?» «Да», — ответил Никита. «Какой веры?» «Православный». «Оно и видно, что ты православный». «Откуда же это видно, что я православный?» «От тебя перегаром за версту несет». И это была правда. Уходя из дому, Никита выпил для храбрости большой стакан водки. И сейчас это было не только «слышно», в кавычках, но и заметно. Никита усмехнулся, взял Библию и пошел. Родители Николая были воистину православными христианами. Они жили в селе, где ни о каких сектантах не было слышно. Затем были в бегах, потом в работе. Отец работал на стройке в две смены и приходил домой запоздно. Мать убирала в школе, старшая сестра и старший брат тоже работали. С Николаем дома оставался брат, на 3 года старше его, и младшая сестренка. И хотя Никита в церковь не ходил, но Библию читал всегда, в кругу друзей, работяг, членами семьи. В памяти у Николая навсегда остались светлые воспоминания о субботних и воскресных вечерах летом, а зимою почти ежедневных. Вся семья собиралась дома, ужинали все вместе, за одним общим столом. Потом меньшие дети забирались на широкую теплую русскую печку. Мама садилась рядом с печкой с каким-нибудь рукоделием. Вязала на спицах, вышивала или пряла. Старшие дети садились рядом с мамой. Отец усаживался за стол, на который ставили керосиновую лампу, и, открыв Библию, читал из нее истории. Дети с интересом слушали, а частенько и засыпали под чтение Библии. Семья Никиты начала подниматься на ноги. Уже расширили свой дом, во дворе появились куры, гуси, корова и несколько овец. Николай жил в дружной и веселой семье. Но вдруг появились тревожные вести. Скоро будет война. Люди стали запасаться солью, спичками, продуктами. Сразу опустили магазины, в них реже стали привозить хлеб. И вот как гром среди ясного неба, Германия напала на СССР. Началась война. Николаю было тогда 7,5 лет. Детство закончилось. Как жаль, что детство – это состояние, которое нельзя повторить, но вернуться в него можно. А кто-то сказал, детство – счастливейшие годы жизни, но не у всех. Глядя на своих внуков, Николай часто говорит им, чтобы они ценили то, что имеют, и благодарили Бога за хорошие годы, в которые они живут, и благодарили Бога за Его милости к ним. Дети, радуйтесь, что вы имеете папу и маму, что вы живете в хорошее, мирное время, что вы не голодны, что вы имеете счастливое детство, и благодарите за все это Бога, чтобы не вышло так, как говорят люди: имеют – не ценят, потеряют – плачут.